«Все не так просто», — Алекс оправдывался неуязвимый человек. «Для начала нам нужно было убедиться, что в здании действительно никого нет. Эх, я все еще не уверен в правильности нашей затеи. К тому же», — добавила Джессика, — «пока мы тут все осматривали, на нас напали ниндзя. Нам пришлось выкинуть их на улицу, чтобы они не сдохли от взрыва». «Хм, тогда от этих двоих тоже придется избавиться», — сказал я, бросив взгляд на две бессознательные туши. «Но мы больше не можем ждать, нам необходимо спасти Дэнни. Поэтому, Колин, обратился я к девушке, можешь позвонить детективу Найт, нам понадобится помощь полиции, чтобы они убрали этих прихвостней. Приволоки их к выходу, а там Мисти как-нибудь сама справится». «Погоди, я хочу пойти с вами», — яро объявила Колин, в которой горел боевой дух и жажда отомстить. «Ты же хочешь сразиться с Бакута, верно?» «Его нет внизу», — ответил я, почувствовав, как кто-то приближается к нам. «Он здесь, и если ты направишься к выходу, то столкнешься с ним». «Можно было бы подумать, что я просто не хотел, чтобы она участвовала в битве, а потому просто придумал способ отвадить девушку от встречи с ее бывшим учителем. Но у мечницы не закралось и тени сомнения в моих словах, и она поспешила к выходу, по пути захватив два бессознательных тела. В этот раз я более чем уверен, что она победит в дуэли на мечах с Бакута. Ведь эликсир из ямы Лазаря не только вылечил девушку, но также увеличил ее физическую форму. И пусть это усиление было не столь значительным, но в битве мастеров даже самый маленький рост силы может определить победителя. «Итак, нам пора в путь», — воскликнул я весело, словно нас ждало забавное приключение. «Нам не пришлось долго блуждать. Благодаря эхолокации Сорвиголовой и моей сверхинтуиции мы смогли вмиг отыскать место, которое вело в подземную пещеру. Метью и я задержались возле стены, обшитой металлическими пластинами, проход был закрыт. Но разве это может остановить нас, когда в команде с нами неуязвимый черный силач?» «Здесь», — заявил дьявол адской кухни, проведя пальцем по стене, — «за ней какой-то механизм. Люк, открой». Кейдж, не пускаясь в расспросы, со всей силой зарядил кулаком по металлической пластине и снес преграду. Как только открылся проход, мы увидели простую конструкцию лифта, которая спускалась в непроглядную бездну. «И какая здесь глубина?» — спросил неуязвимый человек, вглядываясь в пропасть. «Сложно сказать», — ответил Мёрдок. Рука знатно так заморочилась, прорыв настолько глубокий тоннель вниз. Это выглядело настолько жутко, что казалось, будто дыра эта вела в саму преисподнюю. Мне от этого стало как-то не по себе. «Может, бросить это дело и пойти попить киселек?» Наконец все перестали вглядываться в бездонную яму и решительно вошли в лифт. «Ребят, вы в самом деле хотите туда спуститься?» — спросил я, опасливо вытягивая шею, пытаясь разглядеть дно. «Ладно, раз гуляем, то пускай по-голливудски. Суем свой нос куда не надо, умираем как придурки. Все в лучших традициях. Алекс, ты же первым рвался сюда», — съехидничал Кейдж в ответ на мой показной страх. «Ой, я тут вспомнил, мне же вернуться надо, я это попугая выгулить забыл». Попытался я улизнуть, но крепкая черная рука схватила меня за шиворот и затащила в лифт. «Итак, я в лифте, спускаюсь в пучину ужаса. Эх, низги не видно. Темно, как на африканском базаре». Лифт погружался в бездну небытия вот уже порядка нескольких минут, что свидетельствовало о невероятной глубине пещеры, которую дракон изволил выбрать местом своего упокоения. Глаза уже совсем привыкли к темноте, и можно было разглядеть, как ребята переминаются с ноги на ногу от долгого ожидания. «Еще 10 этажей, плюс-минус», — сообщил Сорвиголова. «Нас поджидают человек 30. Все вооружены, включая 3 пальцев руки. Видимо, Бакута действительно не было внизу, а та восставшая из мертвых мечница, о которой вы говорили», — спросила Джессика. «Она там?» «Да», — коротко ответил Метт, все еще тяжело переживающий факт воскрешения Электры. «Они знали, что мы придем за Дэнни», — тяжело выдохнул Люк Кейдж. «Ситуация осложнилась. Как поступим?» «Ребят, не понимаю, из-за чего вы переживаете», — пожал я плечами, словно предстоящий бой не представлял ничего серьезного. «Ворвемся, включим музыку, наподдаем всем по роже, схватим Дэнни, убежим и под конец устроим грандиозный фейерверк». «Вот так просто», — усмехнулся Сорвиголова, и, заметив, что я абсолютно расслаблен, тоже начал успокаиваться. «И раз уж мы тут принялись обсуждать стратегию предстоящего боя, позвольте мне сразу сказать, Электру я возьму на себя, сообщил я напарникам о своем решении. «С чего это?» – не совсем одобрительно спросил Мёрдок. «Я понимаю, он хотел сам сразиться с Электрой на час и попытаться достучаться до разума девушки. Однако я сильно сомневаюсь, что у него хоть что-то получится, а если и получится, то это займет слишком много времени. Чем быстрее мы одолеем руку, тем меньше непредвиденных факторов может всплыть. Мед, у меня есть способ, как вернуть ей сознание». «Что?» «Я знаю, как повлиять на ее разум и вернуть ту Электру, которую ты знал до того, как она погибла. Как ты собираешься это сделать?» «Воспользуюсь помощью кое-кого», — моя маска выдала загадочную улыбку. «Поверь мне, я более чем уверен в успехе». Мед тихо вздохнул и неосознанно сжал руки, пытаясь собраться с мыслями. «Хорошо, пожалуйста, верни ее назад», — тихо попросил он. «Я хочу, чтобы она обрела покой, который заслужила. Она не должна страдать, выполняя поручение руки. Я рад, что она ожила, но мне больно от того, что она потеряла себя». «Не переживай, мой дорогой друг», — похлопал я его ободряюще по плечу. «Сделаем все в лучшем виде». «Отлично, в таком случае, мы прикроем тебе спину», — заявил Люк Кейдж, скрестив руки на груди. «Что значит прикроем спину?» — посмотрел я на него искоса. «Лучше прикрывать перед, там важные части». «Хех, не поспоришь», — засмеялся чернокожий герой. Лифт наконец достиг дна пещеры, и перед нами выстроилась целая толпа вооруженных острыми клинками убийц. Перед ними, держа в руке обнаженную катану, гордо стояла воительница в красном боевом облачении. Мой глаз уловил и двух других основателей клана, которые молчаливо наблюдали за разворачивающейся сценой. Рядом с ними стоял связанный железный кулак, лицо которого, как и всегда, выражало умиротворение. «Здрасте», — помахал я им рукой в знак приветствия. «Простите, не хотели прерывать вас от важных дел. Можете не обращать на нас внимания, мы просто пришли за нашим другом. Отдайте его нам, и мы разойдемся как в море корабли». Электра молча окинула меня убийственным взглядом, что заставило невольно вздрогнуть. «Надо же, какая страшная женщина. Не надо на меня так смотреть, я весьма чувствительная натура», — обиженно проговорил я в ответ на ее молчание. «КХМ, позвольте еще раз представиться, я интеллектуал, нахожусь здесь в качестве парламентера. Я считаю, что у нас есть все шансы достичь мирных переговоров. Боюсь, вы опоздали», — презренно произнесла старая мадам Гао. «Железный кулак уже открыл проход. Вы не сможете остановить грядущее». «Мы уж как-нибудь постараемся», — уверенно заявил я. «Мне не впервой сражаться против тайной организации наемных убийц». Эх, прям ностальгией ударила. Прошло не так много времени с тех пор, как я бился с Лигой Теней в Нандапарбате, и вот теперь ситуация повторяется. «Хватит уже болтать», — ринулся Люк Кейдж на толпу вооруженных убийц, тем самым сорвав переговоры. «Эх, и как в таких случаях можно добиться мира и процветания? Ну что ж, раз вечеринка началась, то пусть она пройдет с музыкой». На моей ладони возник маленький шарик льдисто-голубого цвета, что служил для меня переносной стереосистемой. Он начал безудержно махать механическими крыльями и, подобно пчелке, стремительно полетел вверх. Заиграла заводящая музыка. «Ну что ж, давайте всех порежем, уши отрежем, колбасу нарежем». В моей руке материализовался меч, и я был готов пустить его в ход. Песня набирала обороты, и под его задорный мотив я вдарил ногой рядовому ниндзя, которому так не посчастливилось встать на моем пути. В этот раз я выбрал хит американского рэпера Post Malone, Rockstar. https://www.youtube.com/watch-vucap4d0ipo. Еще в Готэме в студии я записал несколько песен, как раз на такие случаи, когда мне пришлось бы вступать в финальную схватку, исход которого решал бы все. Rockstar — песня крайне суровая и жесткая по содержанию, и я не думал, что однажды наступит момент, когда я решусь ее включить. Но после того, как рука чуть не убила дорогого мне человека, я пересмотрел свои приоритеты. Сейчас нет более подходящего трека, чем этот. «Переговоры? Не смешите меня. Если бы Люк не вмешался, я бы лично сорвал их. Ай, и вебиен фуцкин хэйсан поппинпиллис. Ман, и фиил юст лики эрацкстар. Ай, ай, алу мы братхерс гот хатгас. Ант хиял вайс бес мокин лики эраста. Фуцкин вид хме, цал лупон аузи. Ант шофуп, ман, хем хешеттас. Хен мы хами из пул лупон йорблоск. Хей макит хат хинг гогр рата тата. Воины руки подобно назойливым мухам все наступали и наступали, пока их как следует не прихлопнешь, они так и будут кружиться возле тебя и раздражать. Я, заблокировав очередной удар мечом, который так отчаянно желал снести мне голову с плеч, отправил врага в долгий полет, пока его тело не впечаталось в каменную стену пещеры. Только я разобрался с одним, на меня тут же разом кинулись двое, решивших, что вместе у них есть шанс сразить меня. Наивные глупцы. Пропустив мимо клинок первого, я, развернувшись, на скорости вдвое превосходящей моих оппонентов, выбросил ногу в направлении второго, тем самым выведя его из строя. Он пал. Такая же участь постигла и первого. Он получил смачный удар кулаком прямо в челюсть. Когда на меня перестали нападать толпами, я, наконец, мог рассмотреть, как дела у остальных. А дела у них шли так, что можно было искренне пожалеть солдат руки. Ребята буквально сметали всех бедолаг, которые в бессмысленных потугах пытались противостоять защитникам. Железный кулак уже успел освободиться из плена и, применив свою силу, раскидал ударной волной ци более 10 солдат, среди которых были и два пальца руки. Похоже, он решил как следует проучить тех, кто посмел похитить защитника Кунь-Луня. Джессика билась против Мураками, Люк Кейдж схватился с Саванди, а Сорвиголова добивал оставшихся воинов-ниндзя. Дэнни Рент отправил в полет старушку Гао, которая, пусть и выглядела, как иссохший труп, тем не менее была довольно крепкой бабусей, что она и доказала, вновь поднявшись на ноги после тяжелого удара железного кулака. Саванди, темнокожий основатель клана, доставлял неуязвимому человеку немало проблем. Несмотря на то, что у героя была практически непробиваемая кожа, он все равно умудрялся различными приемами наносить тому повреждения. Более того, на него также накинулась Электра, видимо, посчитав, что Кейдж представляет наибольшую угрозу среди защитников. «Девочка моя, как же сильно ты ошибаешься!» Джессика пыталась изо всех сил противостоять мастеру меча Мураками, который размахивал своей саблей, не останавливаясь ни на секунду. К счастью, к ней на выручку вскоре явился железный кулак, блокировав холодную сталь голой рукой, напитанной энергией ци. Сорвиголова ударил солдата по. Люк Кейдж умело защищался против двух. Джессика и Дэнни сражались против азиата с мечом. «А-а, ребята, слишком много экшона, я не успеваю за вами. Ай, ацтафайлонстаге. Пролыляви мы фуцкиншоф и нацопцар. Ай, шит вас легендары. Тхрефа тв аут пхе виндов оф пхемантаге. Сацини он пхе табле, ликуар паурин, дон тегиве адамн. Дуде, йоур герлфриент и саграупие, шеюст тренагетин. Сайн ем витх пхе бант. Ай, ай, нов шеацтин аут тапацкит. Тренагра пупон мы панц. Хундрит битчес ин мы трайлер сайт хе инте готаман. Ант пхе ял браукхта фриент. Ях, ай. Пока я смотрел на неистовое сражение защитников с рукой, на меня, не переставая, бросалась с клинками наперевес дюжина воинов-ниндзя. К их великому несчастью, они ошиблись в выборе противника. Хотя здесь, пожалуй, нет противника, который удостоил бы их чести вести равный бой. Единственное, для чего они годятся, играть роль массовки, которую без особых усилий побеждают герои. Но, видимо, я слишком расслабился, ведь один из этих персонажей сумел коснуться мечем подола моего плаща. Черт, я его только забрал из химчистки. Ну все, ты попал, разъяренно прорычал я сквозь маску. Ты у меня, как изолента, будешь синий. Готовься стать научной диссертацией травматологов. Заметив, как на моей белой маске отпечаталась злая улыбка, воин сделал пару шагов назад. По нему можно было сразу сказать, что убийственная аура, которую я только что выпустил, изрядно напугала маленького солдата. Он практически не сопротивлялся, когда я, оттолкнувшись от земли, нанес удар ногой с разворота. Сила такого приема заставила бедолагу сделать несколько кульбитов в воздухе, прежде чем он пал наземь. Так, это был последний, пора начинать действовать, а не то, Кейджу приходится совсем уж плохо. Я сорвался с места и за долю секунды приблизился к Электре, которая снова нанесла неуязвимому человеку удар катаной по солнечному сплетению. Замахнувшись мечом, я отвлек ее внимание на себя, тем самым снизив давление на нашего здоровяка. Мечница поняла, что пока она не расправится со мной, я не дам ей возможности атаковать Люка. Наши клинки скрестились, но так как по мастерству владения мечом я не мог быть ей соперником, я вновь активировал божественную кару, дабы уравнять наши шансы. К несчастью для меня, потолки пещеры были крайне низкими, а потому железные ядра не успевали набрать достаточное количество кинетической энергии, чтобы при попадании угрожать воительнице. Поэтому мне пришлось задействовать более тяжелую артиллерию. Я резко отпрыгнул на 2 метра, и в это мгновение на мечницу обрушился массивный бетонный блок шириной в 0,5 метра. Она успела ловко отскочить в сторону и избежать участи быть расплющенной. Но этот блок был далеко не единственным. За ним последовали другие, и Электре не оставалось ничего другого, кроме как продолжать отступать. Реакция девушки не могла не удивлять. Мне ни разу не удалось загнать ее в ловушку. Вернее, она так думала. И вот, когда воительница оказалась на месте захоронения дракона, каменный дождь прекратился. Похоже, железный кулак и правда открыл барьер, что в действительности не может не радовать. Как только я вступил на могилу павшего священного зверя, я полностью заблокировал проход, замуровав его бетонными блоками. «Что ж, думаю, пора начинать биться всерьез», — произнес я. Глава 159. Самоотверженность. Электро и я были изолированы от внешнего мира. Несмотря на то, что железный кулак пробил проход в барьер, окружающая энергия ЦИ этого места никуда не исчезла. Эта пещера была буквально пронизана ЦИ, которая возникла здесь под влиянием остаточной энергии самого дракона. Я не спешил нападать на девушку. Огромный скелет древнего могучего огнедышащего создания занимал меня больше. Я подошел ближе. От костей павшего зверя исходила поистине колоссальная сила, приводившая меня в неистовый трепет. Вы обнаружили место захоронения древнего дракона Пайрос. Дракон – священный зверь, что охраняет гармонию и следит за балансом сил мироздания. За тысячи лет своей верной службы он смог обуздать энергию природы и подпитывать ею свой скелет и костный мозг. Энергия в костях продолжит циркулировать до тех пор, пока полностью не сольется воедино с миром, тем самым завершив полный цикл естественного оборота жизни. В связи с великим открытием получено плюс 1 к мудрости. Надо же, у меня прям чувство дежавю. Помнится, когда я увидел яму Лазаря, мне дали нечто похожее, и вот сейчас, когда я у древнего дракона, ситуация повторилась. К тому же, сейчас я сражаюсь с тайной организацией наемных убийц, основатели которых живут много столетий благодаря субстанции. А передо мной стоит лучшая воительница клана, готовая сделать все, чтобы трофей в виде драконьих костей не достался мне. История словно повторяется вновь. Клан Руки и Лига Теней – две подпольные структуры, взращивающие убийц ниндзя, разрушающие целые города и пытающиеся получить мировое господство. Эх, не думал, что однажды мне придется биться против обеих. Если так пойдет и дальше, я стану кровным врагом всех ниндзя и секретных организаций. Хм, звучит не так уж и плохо. Я коснулся кончиками пальцем массивного ребра почившего зверя и почувствовал, как в меня влилась энергия ЦИ. Она теплом распространялась по телу, успокаивая душу и даруя освежающее чувство умиротворения. «Ты вел меня сюда», — заговорила Электра, нарушая тишину в пещере. «Твои атаки служили лишь для одной цели — заманить меня в этот склеп. Но зачем? Даже проход закрыл, чтобы друзья сюда не ворвались. Не боишься, что можешь пострадать из-за этого? Когда я вонжу клинок в твою грудь, они не смогут прийти на помощь». Итак, наша молчаливая воительница соизволила говорить, моя маска растянулась в довольной улыбке. Должен признать, рука проделала огромную работу. Вы смогли отыскать захоронение. Уверен, это стоило просто неимоверных трудов. Так и есть, согласилась девушка, что не сделаешь ради вечной жизни, говорила она, обходя меня по кругу, готовая в любую секунду продолжить битву. Верно, можно даже убить главу Руки и узурпировать власть, припомнил я ей убийство Александры Рейд. Она была слаба и при этом хотела, чтобы я подчинялась ей. Звучит глупо, не находишь? Уж лучше возглавить сильных, нежели подчиняться слабому. Ну а как ты относишься к тому, что она помогла тебе восстать из мертвых? Я должна быть ей благодарна, но проблема в том, что я не помню, как умерла, пожала девушка плечами. Она просто заявила, что я отныне служу Руке, что я черное небо и ключ к вечной жизни. Хоть я и не помню ни свою жизнь, ни свою смерть, осознаю, что меня и правда воскресили. Это действительно странно. И раз уж я однажды умерла, то мне совсем не хочется повторить это снова. Мне нравится жить, и если эта груда костей поможет мне обрести вечную жизнь, я вовсе не против сварить из нее суп. «Какая ты все-таки жестокая», — сказал я, пытаясь держать мечницу на должном расстоянии. «Вот только, спешу тебя разочаровать. Вашим планам не суждено сбыться, а проиграли вы в тот момент, когда я вступил в Мидлин Серкл. Я оставлю руку ни с чем, ведь этот скелет мне очень по нраву. Ха-ха, ты правда считаешь, что сможешь выйти отсюда живым? Даже если и сможешь, как собираешься забрать дракона? Не забывай, что это чревато катастрофическими последствиями. Готов ли ты пожертвовать ради своей жадности миллионным населением? А ты готова? Задал я встречный вопрос. Естественно, сказала она, ни на секунду не задумавшись. Небольшая жертва ради вечной жизни. Что ж, ты права, я не могу на такое пойти. Ведь я герой как-никак и стою на стороне справедливости и добра. Воодушевленно заявил я, словно обращаясь ко всему миру. Только вот мне ни к чему разрушать Нью-Йорк, ведь я могу забрать эти останки, не причиняя городу вреда. Что за чушь? Не поверила она моему откровению и указала на меня острием клинка. Позволь объяснить все по порядку, начал я побыстрее свой рассказ, чтобы девушка опустила оружие и дала мне произнести монолог. Ведь в конце кто-то, будь то герой или злодей, обязательно должен раскрыть карты и поведать, из чего состоял его гениальный план. Можешь мне не верить, но вначале я и не думал связываться с рукой. Я хотел быть сторонним наблюдателем, чтобы узнать, кто же в конце все-таки одержит вверх, вы или защитники. Пусть я и грезил о драконьем скелете, я не знал, нужно ли мне вмешиваться, чтобы урвать кусочек. Однако все изменилось, когда рука едва не убила Патрицию Уокер. Если бы не моя скорейшая помощь, она бы лишилась жизни. У всех есть невидимая граница, которую не дозволено кому-либо переходить. Вы подняли меч на дорогого моему сердцу человека и в тот самый момент подписали себе смертный приговор. Сейчас я всего лишь привожу его в исполнение. Ведь нет ничего более болезненного, чем утрата вещи, которая так желанна и жизненно необходима. Таков был мой план и такова моя месть. Что ты несешь? Какой план? Насмешливо фыркнула на час. Мы схватили железного кулака и заставили его открыть проход. Все прошло так, как рассчитывали мы. Барьер снят и поставленная цель достигнута. Вечная жизнь у нас под рукой. А тебе не показалось странным, что все прошло уж слишком гладко? Вы так удачно похитили Денни, и он столь любезно снял для вас защиту Цисус и пальницы, задавал я ей наводящие вопросы. Мы медленными шагами достигли черепа дракона, который по размерам не уступал просторной комнате. Если захотеть, то здесь можно было бы устроить отличное жилье. Призрачный гонщик точно бы оценил. Я спровоцировала железного кулака, и он напал на меня, призвав на помощь энергию Ци. Мне было достаточно всего лишь перенаправить его удар в нужное место, и проход открылся. Он просто глупец, проговорила Электра, не понимая, что здесь могло быть не так. Неужели наш миролюбивый монах похож на того, кого можно так легко спровоцировать? Он же познал дзин и нашел в себе внутреннее умиротворение. Прям как учил мастер Шифу, сделал я отсылку к кунг-фу панде, но, к сожалению, девушка не поняла. Скажу по секрету, это я попросил его разрушить барьер. Мое признание застигло девушку врасплох. Электра молчала. Теперь она не могла быть так уверена, что хранитель Кун Луня открыл дверь только из-за своей непредусмотрительности. Однако то, что Дэн не согласился открыть дверь в усыпальницу добровольно и тем самым помог заклятым врагам, звучало еще нелепее. Железный кулак не поступил бы вразрез с учением монахов ордена Журавлиной Матери. Все действительно так, ведь когда я решил во что бы то ни стало получить останки дракона, всплыла одна проблема, а именно, спокойный и рассудительный страж Кун Луня. В сериале это был импульсивный юноша, готовый пускать в ход кулаки по любому поводу и на всех, кого тот посчитает заслуживающим наказания. Электре не составило труда спровоцировать разгневанного воина, чтобы тот напал на нее, применив удар железным кулаком. Это было самое глупое решение этого персонажа в сериале. Но в этом мире Дэнни Рент совершенно отличается от того незрелого пацана, которого показали в шоу. Здесь хранитель врат само воплощение миролюбивого монаха-воина, который пустится в бой только в том случае, если в этом действительно есть острая необходимость. Он бы не стал бросаться сломя голову. Вначале Рент спокойно бы проанализировал ситуацию и только потом предпринял бы дальнейшие действия. Тем более, что я уже рассказал ему, ради чего его разыскивает рука, и, зная его натуру, он бы ни при каких обстоятельствах не стал бы применять в этом месте свой фирменный прием со светящимся кулаком. И это было проблемой, ведь если бы Дэнни не открыл проход, то я не смог бы прихватить столь важный трофей. Поэтому мне не оставалось сделать ничего другого, кроме как попросить его сделать это. Когда мы с защитниками в китайском ресторанчике обсудили план расправы над рукой, Я воспользовался моментом и поговорил об этом с железным кулаком еще и отдельно. Покинув ресторан, все поспешили к своим близким, чтобы как можно скорее доставить их в полицейский участок, где они будут в относительной безопасности. «Дэнни, можно тебя на минутку?» – позвал Алекс стража Кунлуня, который, как и остальные, торопился добраться домой. «Благодетель Рид, в чем дело?» – спросил Рент, удерживая руки в молитвенном жесте. «Я бы хотел обсудить с тобой кое-что. Ты ведь понимаешь, что рука не остановится до тех пор, пока ты не поможешь им сломать барьер и не проложишь путь к месту захоронения дракона. Благодетель Рид, можешь не волноваться на этот счет. Я ни при каких обстоятельствах не совершу этот чудовищный поступок. Мы не дадим им разрушить Нью-Йорк Марвел, Амитабха», с решимостью в голосе заявил монах. Это очень осложняло дело, ведь Алексу от него была нужна совершенно противоположная реакция. «Дэнни, я попрошу тебя кое о чем, только сначала выслушай меня. Ты сейчас самый уязвимый член нашей команды и главная цель руки. И пусть ты будешь не один, а в сопровождении Стика, это не гарантирует того, что ты будешь в безопасности. Тем более я должен тебя предупредить. Этот слепой мастер может задумать недоброе по отношению к тебе. Ты слишком бдителен», не согласился Рент с предостережением Алекса. «Он глава непорочности, а они испокон веков служили Кунлуню. Они сражались против руки, чтобы не дать им победить в этой затяжной войне. А на войне нет такого слова, как мораль. Ты же умный человек и должен понимать, как думает воин. Если тебя не станет, рука не достигнет своей цели, а без подпитки субстанции из костей дракона, они просто вскоре вымрут. Это означает абсолютную победу. Убить меня, я не думаю, что такой великий мастер, как Стик, может пойти на такой отчаянный шаг», не поверил железный кулак, ибо был склонен замечать в людях только хорошие. «Ладно, оставим пока это, но я тебя предупредил, а потому будь настороже. Я сказал тебе все это лишь потому, чтобы показать, в какой ты сейчас находишься опасности. Поэтому мы не можем проигнорировать возможный сценарий твоего похищения рукой. Действительно, в этом мире слишком много перемен. Судьбу невозможно предсказать, ему можно только следовать. Если я паду в битве с рукой, то я хотел бы попросить благодетеля Рита позаботиться о...» «Стоп, стоп», остановил Алекс нарастающую тираду. «О чем ты вообще говоришь? Ты не можешь погибнуть, ясно. Даже если враги тебя все же схватят, не убьют, ведь ты им нужен для открытия склепа. А теперь слушай меня внимательно, если тебя все же схватят, то не вздумай противиться, а просто сними барьер. Я не понимаю, к чему идет наш разговор, мастер Рит», нахмурился Дэнни Рент, который был явно недоволен словами Рита. «Пойми, мы не можем оставить скелет дракона под городом. Даже если нам удастся каким-то чудом остановить руку, кости никуда не исчезнут. И в дальнейшем появятся другие злодеи, которые тоже захотят получить столь ценный ресурс. Если все оставить так, Нью-Йорк будет всегда находиться на краю опасности. Ты говоришь верные слова, но, к сожалению, мы не можем с этим ничего сделать. Почему же? Мне вполне по силам осуществить это. Если я доберусь до места захоронения, то смогу раз и навсегда избавиться от природной бомбы, которая заложена под городом и готова обратить это место в руины. Амитабха, благодетель Риты в самом деле наделен великой силой», с искренним восхищением сказал монах Кунлуня. «Но я все еще не понимаю, зачем это делать? Ведь пока я не сниму барьер, усыпальница священного зверя будет в безопасности. Но ты, нет. Пока ты живешь, всегда будет ключ, который способен открыть дверь в сокровищницу, где покоится секрет вечной жизни. Да и потом, я сильно сомневаюсь, что железный кулак – единственный способ, благодаря которому можно пробиться сквозь защиту Ци. Поэтому чем раньше мы покончим со всем этим, тем скорее наступит мир. Я обладаю силой пространственного кармана, в котором могу хранить практически любую вещь. И, кроме меня, никто не имеет доступ к этому месту. Нет более надежного хранилища, чем я. Но в таком случае, ты станешь мишенью вместо меня. Ведь обладать подобным даром – это тяжкое и опасное бремя», – сочувственного проговорил Рент. «Что ж, видимо, такова моя судьба. Раз я обладаю такой силой, то я просто не могу не использовать ее во благо. Мы должны защитить этот город и ни в коем случае не дать людям с черными сердцами получить в руки столь ценный ресурс, как драконий скелет, Амитабха». Монах был искренне восхищен самоотверженностью своего друга. Жертва, на которую решил пойти Рид, была благородна и достойна титула святого. Алекс Рид ни разу не солгал, Он действительно хотел защитить Нью-Йорк, вот только его желания на этом не останавливались. Он стремился получить кости, исследовать их и с их помощью стать еще сильнее. Если бы только Дэнни Рэнд знал, о чем в этот момент думал Рид, тот светлый образ, который он создал у себя в сознании, вмиг бы рассеялся. «Как-то так, закончил я свое повествование. Поэтому все это время вы действовали согласно моему плану, и в итоге я добрался до этого места». Погладил я череп дракона, от которого исходило наибольшее количество ци всего скелета. Мне пришлось потрудиться, чтобы убедить железного кулака открыть барьер. Но еще оставался вопрос, как сделать так, чтобы рука похитила его. На самом деле я не знал, как это сделать, но интуиция подсказала мне, что ключом к решению этого мог послужить стик. Я не знал каким образом, однако именно из-за этого я и позволил слепому мастеру сопровождать Дэнни. Возможно, отправлять Стика вместе с Рэндом было глупо, ведь я знал, что в сериале этот безумный старик едва не убил нашего миролюбивого монаха. Оставлять его с ним – это как запустить в группу тайного убийцу, который в любой момент может нанести удар в спину. Но я не мог поступить иначе, ведь тогда рука не смогла бы схватить железного кулака, а он, в свою очередь, открыть проход. Это было просто... Пожал я плечами. «Хех, и как же ты собираешься унести отсюда этот массивный скелет?» С явным сарказмом спросил Электро. Я не стал отвечать на вопрос, а лишь щелкнул пальцами. Скелет дракона, длиной более сотни метров, просто исчез из пещеры. «Что?» — вскрикнула девушка, вглядывалась в пустоту. Огромная махина просто испарилась в воздухе за одно мгновение. Такой фокус любого бы шокировал. И наша мечница тоже не смогла остаться равнодушной. Пещеру стало сильно трясти. По всей видимости, скелет служил неким стабилизирующим механизмом, и как только его не стало, конструкция начала обваливаться. Глава 160. Скрытый навык. Воздух вокруг задрожал, и по пещере прокатился неодобрительный гул. Поверхность стен медленно расходилась трещинами, посыпались мелкие камни. Казалось, свод пещеры, сотрясая землю, вот-вот обвалится и похоронит нас здесь, под обломками древней усыпальницы. Моя интуиция забила тревогу, и я спешно отскочил в сторону. На место, где я секунду назад стоял, упал крупный кусок камня, отколовшегося от потолка подземелья. Видимо, этому месту ужасно не понравилось то, что я забрал скелет дракона. «Катаклизм начался», — задала вопрос Электро самой себе. «Ты хоть знаешь, что ты наделал? Всего лишь забрал груду костей». Пожал я плечами. «Не переживай, город останется цел. Хаем, мне показалось, или ты забеспокоилась о жизнях миллионов? Не говори ерунды, ничьи жизни меня не заботит, кроме своей!» Возмущенно выкрикнула мечница, увернувшись от очередного камнепада. Похоже, несмотря на то, что она до сих пор не вспомнила свое прошлое и изо всех сил демонстрировала, какая она плохая, неоднократно подчеркивая, что кроме вечной жизни ее ничего не волнует, девушка все же подсознательно старалась поступать правильно. Я более чем уверен, что даже если бы мы не вмешались, Электро не позволило бы оставшимся пальцем руки достать драконий скелет и вызвать разрушение. Скорее всего, она бы поступила с ними так же, как и с Александрой, вонзила бы нож в их сердца, тем самым раз и навсегда покончив с древним кланом ниндзя. «Вернее останки, может быть это прекратит процесс уничтожения», злобно кричало черное небо, невольно прикрывая нос от поднимающейся вековой пыли. «Ты похоронишь нас здесь». Творящее вокруг действительно настораживало, поэтому я не мог ждать дольше. Настала пора покончить со всем и как можно скорее убираться из этого подземелья. Времени оставалось все меньше и меньше. В моей руке материализовался клинок-похититель душ, и я, наконец, был готов к финальной схватке. Я пристально посмотрел на лезвие проклятого оружия. Клубясь зеленым туманом из ее бездонных темных недр, истошно завывая, выползали бесчисленные души. Электро резко отступила назад и, стараясь преодолеть внезапно охвативший ее страх, сказала: «Этот меч, с ним что-то не так». Девушка не на шутку была перепугана, и я могу понять причину ее страха. Меч обволакивала трупная аура, а пожирающая души тьма призывала сгинуть в пучине металлической бездны. И Электро, как та, кто испытал на себе саму смерть, стала более тонко ощущать силу душ усопших. Она буквально являлась ходячим мертвецом, и инстинктивно чувствовала непреодолимый ужас и могущественную силу этой катаны, способной вытянуть и навечно запечатать ее душу. Если с кем-нибудь произойдет нечто подобное, то его уже не получится никак воскресить. Даже всемогущая субстанция из драконьих костей будет бессильна. Единственное, что можно сделать в этом случае, это для начала освободить душу из плена проклятого артефакта. «Настало твое время», — сказал я повелительно, всматриваясь в конкретную душу. «Не подведи меня, или снова испытаешь отчаяние и боль, когда твою суть будут пожирать сотни изголодавшихся темных душ». Я ринулся на мечницу, которая хоть и страшилась оружия в моей руке, но отступать не собиралась. Ведь чтобы забрать ее душу, мне придется проткнуть ее лезвием меча, а воительница была уверена, что этого мне сделать никогда не удастся. Я понимаю ее ход мыслей. Зачем бояться того, чему никогда до тебя не добраться? Я был согласен с ней, так как мне, с моими ничтожными показателями мастерства фехтования, ни в жизнь не удастся сразить настоящего мастера меча. Но я никогда и не собирался побеждать ее в дуэли на мечах, ведь я намеревался сделать нечто совсем иное. Электра, как я и предполагал, легко заблокировала удар мечом, но при этом сразу же признала факт. Ее оружие было не способно долго выдержать натиск проклятой катаны. Под воздействием темной магии и закалкой тысяч душ артефакт стал поистине нерушимым клинком, способным разрезать любой меч из обычной стали. Лишь лезвия из вибраниума или адамантия были способны противостоять ей. Но даже будучи в невыгодном положении, девушка умело сражалась со мной и даже брала верх в нашей схватке. Я мог на равных сражаться с настоящим мастером только за счет своих превосходящих физических характеристик. Я был быстрее моей соперницы, это и позволяло мне так долго сдерживать воительницу. И вот когда она в очередной раз замахнулась на меня катаной, я блокировал смертоносное лезвие, и в это мгновение из похитителя душ вырвалось зеленое свечение и тотчас устремилось прямо на Электру. Она никак не могла уклониться от этого света. Он застал ее врасплох, и отскочить в сторону она тоже не могла, тогда ей бы прилетело от меня стремительной контратакой. Я долго выжидал момент, который позволил бы мне осуществить данный маневр, ведь загнать в ловушку настолько искусную воительницу, как Электра на час, почти что невозможно. «А-а, что ты сделал?» – истошно закричала девушка, схватившись за голову. Но я не ответил ей, просто не мог, ибо прямо сейчас моя жизненная сила поглощалась проклятым артефактом. Моя душа в буквальном смысле билась в истерике, не понимая, что сейчас происходит. На лбу у меня выступили капельки пота. Надо же, пожалуй, это в первый раз, когда мне приходится так сильно напрягаться после того, как я прошел последнее усиление и обрел сверхчеловеческую выносливость, превосходящую даже Капитана Америку. Но посмотрите, сейчас я весь в поту, а это нехорошо. Черт, это оказалось куда сложнее, чем я думал. Килгриф, ты чего вытворяешь? Заканчивай уже. Ночь того же дня, когда Алекс Рид запечатал душу Килгрива в проклятом мече. Что? Похититель душ открывает доступ к способностям поглощенных душ. Не поверив в сказанное, переспросил Риту Тацу Ямашира. Значит, есть возможность воспользоваться особенной силой человека, душу которого он поглотил? Никогда не слышал, чтобы данный артефакт обладал чем-то подобным. Алекс попытался вспомнить хотя бы одно упоминание о подобной возможности данного оружия, но как бы ни старался, не находил. В комиксах единственное, на что был способен похититель душ, это поглощать и запечатывать души поверженных врагов. Ни о какой способности применять силу поглощенных речи не шло. У меча действительно была такая особенность, характерная черта этого оружия в данной вселенной. Неизвестно, сколько параллельных измерений мультивселенной на самом деле существует, а потому не должно быть странным то, что на одной из них у некоторых форм оружия могут всплывать дополнительные функции. Неудивительно, что ты не слышал, ведь никто не пользовался данным навыком, покачала головой Катана. И на то есть несколько причин. Во-первых, душа должна иметь стабильное сознание. После того, как она попадает в артефакт, испытывает немыслимые мучения, что в конце концов приводит к потере душевного рассудка. Поэтому выбранная душа не должна быть поглощенной слишком давно, ведь оставаться в трезвом сознании возможно только около года. Во-вторых, душа должна тебе покориться и выразить согласие в использовании своих возможностей. Если она будет сопротивляться этому, ничего не выйдет. Ну, я не думаю, что с этим возникнут сложности, коварно улыбнулся Алекс. И наконец, в-третьих, вздохнула Тацу Ямашира, ибо именно третья причина чаще всего была основной, той, по которой никто не стремился воспользоваться этой особенностью меча. Чтобы активировать способность умершего, ты должен вдохнуть в него жизнь. Душа нематериальна, и после смерти в ней не остается никакой силы. Если хочешь воспользоваться ее навыком, тебе придется пожертвовать своей жизненной энергией. Ты хочешь сказать, продолжительность в жизни, мрачно проговорила Катана. Чем сильнее душа и ее способность при жизни, тем больше тебе придется отдать. Возможно, это несколько дней, а может месяцев, но скорее всего, лет. Я наблюдала за Килгривом и могу примерно оценить стоимость его навыка. Думаю, если захочешь воспользоваться его способностью, тебе придется потратить около года за минуту использования. Это казалось немыслимой жертвой. Условия применения данной возможности артефакта были практически невыполнимы. Кто в здравом уме захочет потерять драгоценное время? Продолжительность в жизни обычного человека и так в среднем всего около 70 лет. Поэтому этой возможностью меча никто не пользовался, и поэтому никто о ней не говорил, и если о похитителе душ знала лишь горстка людей, то о возможности артефакта открывать доступ к силам поглощенных душ знали еще меньше. К тому же мало кому удавалось сразить мечом человека, имеющего сильный боевой дар. В основном это были души обычных вояк, которые не могли предложить многого. «Это и правда жуткая способность», — проговорил Рид, но в то же время задумался над ее использованием. Сила Килгриева была впечатляющей, и Рид, у которого имелось в запасе больше 1000 лет, думал, что она могла бы ему когда-нибудь пригодиться. «Год-другой погоды не сделают», — думал он. «В ближайшие десятилетия, а то и раньше, подобно лавине одна за одной произойдут масштабные катастрофы. Алексу придется пережить их все, и для этого он был готов пожертвовать многим». Однако даже имея более 1000 лет в запасе, Рид дорожил каждой каплей жизненных сил. Неизвестно, что могло бы послужить причиной, чтобы такой жадный человек, как он, пожертвовал часть своей жизни. «Я пока забуду об этом. Тем более, что я могу воспользоваться ею в промежутке одного года, пока душонка Килгриева окончательно не сойдет с ума», — заключил Рид. А в голове его промелькнула мысль. «Единственное, что могло бы заставить меня пожертвовать жизненной энергией, помимо спасения собственной шкуры, это помощь обворожительной красавице, попавшей в беду. Да, однажды дама действительно его погубит. Я дрессировал Килгриева, чтобы в случае необходимости воспользоваться скрытой функцией артефакта. Кто же знал, что мне доведется использовать ее для Электры на час, дабы помочь той вернуть память. Но черт, осознание того, что мне придется ради этого пожертвовать годами жизни, вгоняет меня в тоску. После того, что я для нее сделал, она просто обязана в благодарность сходить со мной на свидание и компенсировать мои ужасные потери. Но почему же это так сложно? Прошло уже 2 минуты, а результата никакого. После воскрешения душа Электры была дезориентирована. Она не смогла полностью слиться с телом, так как воспоминания мешали ей это сделать. Поэтому она просто заблокировала их и обрела новое сознание и новую личность. Но те воспоминания о прошлом все еще таились в закоулках ее памяти, запертые за 7 замками в ожидании дня, когда вернувшаяся душа обретет покой и примет их обратно. Способностью пурпурного человека является выпуск феромонов, которые позволяют контролировать сознание жертвы. Как только он подчиняет себе человека, его приказы становятся абсолютом. Он может приказать все что угодно, вплоть до полной потери воспоминаний, или же напротив, может вытянуть из человека информацию совсем незначительную, даже ту, которая осталась забытой в далеком детстве. Но имея в арсенале такие возможности, он никогда не применял их для того, чтобы облегчить своим жертвам жизнь. Они всегда помнили, что успели натворить под контролем Килгриева. Стоило ему лишь приказать забыть. Ладно, это дела прошлого. Сейчас он пытается заставить Электру вспомнить то, кем она была, но выходит у него это не слишком хорошо. И вот на 3-й минуте девушка наконец пришла в себя. Она обессиленно упала на колени, из ее тела вылетел луч света и нырнул в проклятый клинок. «Что случилось?» — спросил я у души. 3 года. Мне пришлось потратить 3 года, пытаясь вернуть Электре воспоминания. Надеюсь, моя жертва оказалась не напрасной. Ее душа была нестабильна. Мне пришлось повозиться, чтобы душа нашла верный путь к воспоминаниям и полностью слилась с телом. Теперь она полноценный живой человек, объяснил Килгриев причину своей задержки. «Ты же выполнишь обещание?» – взмолился он. «Я не хочу больше испытывать адскую боль». Я не стал его дальше слушать и затянул обратно в проклятый клинок. Девушка все еще пребывала в прострации, а на нее прямо сейчас рушился потолок. Я поспешил защитить ее, но воительница смогла сама справиться с проблемой, разбив падающий камень одним взмахом меча. «Ты, зачем ты это сделал?» — крикнула на меня Электра. «М, вернул тебе воспоминания? Не благодари», — обиженно пробурчал я в ответ. «Все-таки мне пришлось ради нее пожертвовать 3 годами жизни, а в благодарности я получаю лишь осуждение». «Нет, я говорю о катаклизме», — уточнила девушка. «Ты навлек целый город на погибель. Ой, похоже, воспоминания действительно вернулись. Теперь ей не все равно на мирных жителей. Не переживай, красавица, город будет в порядке. Катастрофа случилась бы в том случае, если бы вы разрезали драконий скелет на части, тем самым спровоцировав энергию природы. Я же просто поместил дракона в свое пространственное хранилище, нашел, так сказать, ему новое пристанище. Почему же тогда это все происходит? Ну, для начала, эта пещера не самая надежная, она держалась только за счет энергии драконьих останков. Вдобавок из-за того, что дракон исчез, энергия ЦИ, что оставалась здесь, просто взбунтовалась. Скелет поддерживал гармонию, без него ЦИ не более чем просто неконтролируемая активность. Но не стоит волноваться, эта ситуация не настолько критична, заметил я бодрым тоном. Так как сила оставшейся энергии небольшая, то последствия разрушения затронут максимум пару кварталов, не более, разве что район адской кухни может превратиться в руины. «И чего же в этом хорошего?» – возмущенно заявила Электра. «Ничего, хочу тебя ударить», – холодно бросила девушка. «Не стоит, у меня есть решение данной проблемы. Надо всего лишь взорвать здание. Это как закрыть пробкой бутылку, тогда трагедию удастся избежать. Ну а энергия ЦИ со временем рассеется, и наступит в городе спокойствие», – раскинул я руки в стороны. «Правда, нам стоит поспешить, времени у нас в обрез, того глядишь, мы и правда останемся здесь захороненными». Откровенно говоря, я ожидал чего-то подобного, когда поместил драконьи останки в инвентарь, даже надеялся на это, ведь я уже успел всем растрепать, что город ждет неминуемая катастрофа, если я совместно с защитниками не остановлю грядущий катаклизм. И вот представьте, вернулись мы после геройского подвига, а нам никто не верит, ведь не было никаких предпосылок к тому, что катастрофа в принципе могла бы быть. Поэтому данное извержение энергии ЦИ, словно подарок. Теперь уж детектив Найт не будет сомневаться в подлинности моего рассказа. А после того, как взрыв высотки предотвратит едва не начавшееся землетрясение, она и вовсе будет восхвалять мой, КХМ, то есть наш героизм. Так что все складывается даже лучше, чем можно представить. Я убрал преграждавшие нам путь бетонные блоки. Мне тогда пришлось заблокировать проход, так как я не мог при защитниках вытащить похититель душ. Они бы уж точно сложили 1+1 и признали во мне Джека Истини. Все-таки этот проклятый артефакт доставил им немало проблем в прошлом. Как только мы с Электрой покинули усыпальницу древнего дракона, перед нами предстала шокирующая картина. Защитники были повержены, явились новые враги. Неужели это до сих пор не конец истории? Не переключайтесь, узнаете в следующей главе. Глава 161. Нефритовая канарейка. Бетонные блоки, что преграждали проход в склеп дракона, вернулись в инвентарь, и мы с Электрой поспешили к защитникам. Шагнули за порог и замерли. Прямо на нас были устремлены 30 пристальных глаз. По моим прогнозам, защитники уже должны были расправиться с пальцами руки и разобраться с оставшейся мелкой сошкой. Да, 3 основателя древнего клана, как и положено, тихонько постановали в сторонке. Разве могло быть иначе? Ведь по сути, это была битва 4-3, если не считать массовку в лице воинов-ниндзя. Только вот постановали от боли не только злодеи, но и наши герои. Сорвиголова был ранен. Похоже, его полоснули мечом по внешней стороне бедра, но тем не менее он стоял на ногах и был готов продолжить бой даже в таком состоянии. Железный кулак выглядел лучше, разве что был немного изможден. Оно и понятно, энергия ЦИ, ресурс не бесконечный, а потому неудивительно, что подходил к пределу. Ведь монах Кун Луня чуть ли не безостановочно использовал свой светящийся кулак. Джессика и Люк Кейдж были относительно в порядке. По крайней мере, я не видел каких-либо внешних травм. Однако я хорошо видел другое, они пребывали в лютой ярости. Их глаза полыхали гневом, и эта неприкрытая злость была направлена на новоприбывшую гостью. Вот уж кого я точно не ожидал здесь увидеть, так это ее. Давно не виделись, Сандра Вусан, поприветствовал я девушку в черном облачении. Леди Шива, зачем она здесь? Что задумала Лига Теней? Раз Аль Гулу все не имется, Алекс, произнесла воительница, узнав меня, несмотря на маскировку. «Что за глупый наряд? Эй, это, вообще-то, мой геройский костюм!» Возмутился я. «Нет ничего удивительного в том, что она узнала меня, ведь Лига Теней все это время продолжала следить за мной, пусть и более сдержанно и аккуратно. Я снял маску, так как хотел, чтобы она лицезрела мою красоту. Пока мы не виделись, я успел стать еще красивее. Впрочем, то же самое можно было сказать и о ней. Сколько времени прошло, хотя не так, чтобы и много, вспомнил я свой последний визит в Нандапарбат. Ты все так же прекрасна. Эй, эта маньячка, вообще-то, наш враг», злобно прорычала Джессика. Кажется, ей совсем не понравилось то, что я осыпал Сандру комплиментами. И стоит признать, нефритовая канарейка со своими людьми доставила нашим героям немало хлопот. Я понимаю негодование защитников. Ты только сразил врага, собрался праздновать победу, а на тебя вдруг ни с того ни с сего нападает новый противник, а ведь ты даже отдохнуть толком не успел. Обидно. Эх, жизнь, боль, а геройство, мука. Есть в этом что-то философское. Леди Шива привела сюда свой элитный отряд, а значит, планировала совершить нечто масштабное. Но что, эх, пожалуй, это первый раз, когда я стал свидетелем того, как совмещенность двух комикс-вселенных повлияла на канон, полностью изменив сюжет. Знакомая мне история обернулась для меня весьма неопределенным будущим. Лига Теней вторглась в штаб-квартиру Руки. Это почти что прямое объявление войны. Вот только, бросил я взгляд на немощные тела трех пальцев Руки и понял, что это уже не имеет никакого значения. Раз Аль-Гул победил в этой войне, даже не начав ее, стоит ли ему за это поблагодарить меня и защитников? Что-то мне подсказывает, что благодарить он меня не станет. Я снова оглядел собравшихся и остановил свой взгляд на маленькой юной воительнице, которая, обнажив катану, стояла напротив раненого дьявола адской кухни. Теперь понятно, кто виноват в несчастье незрячего героя, милая Кассандра Кейн. Не думал я, что леди Шива приведет на битву с рукой свою дочь. Сражение двух сильнейших тайных организаций убийц даже звучит опасно. С другой стороны, поступок Сандры не должен вызывать чувство изумления, ведь Кассандра, несмотря на свой юный возраст, одна из лучших бойцов лиги. «Касси, привет», — помахал я ей рукой. «Как твои дела? Не перетруждаешься на тренировках? Твоя мама хорошо о тебе заботится?» Раз Аль-Гул все такой же старый ворчун, я буквально завалил ее вопросами, но к моему большому удивлению, а также к удивлению Сандры Вусан, девочка старательно ответила на все. «Боже, какая же она милашка, так и хочется затискать». Вот только говорить юная ниндзя все еще не умела, а потому просто утвердительно кивала, когда хотела сказать «да» или «все хорошо», и неодобрительно покачивала головой, когда хотела выразить отрицание. Именно жест несогласия показала Кассандра, когда я спросил ее о матери, что, в общем-то, и удивило Шиву. Получается, ее дочь только что при ней заявила, что та о ней не заботится, что, по всей видимости, было правдой. Ох уж эти семейные разборки. «Сандра, ты же любишь свою дочь, могла бы получше о ней заботиться», сделал я ей замечание, за что получил гневный взгляд. Наблюдая за тем, как я мило беседую с новоприбывшими врагами, защитники впали в настоящий ступор. Они не могли понять, каким образом я был знаком с этими таинственными и опасными людьми. К сожалению, сейчас совсем не подходящее время для того, чтобы в красках рассказать им о своих приключениях в Нандипарбате. Но когда-нибудь я обязательно поведаю им эту историю, ибо она заслуживает того, чтобы ее помнили на века. Раздался сильный подземный толчок, и в ту же секунду с грохотом обрушился кусок свода, а с потолка посыпалась каменная пыль. Пещера с минуты на минуту обещала обвалиться, похоронив здесь всех. Было, в самом деле, некогда говорить разговоры. «Что происходит, Алекс?» — крикнул Люк Кейдж. «Ты о разрушении или о Лиге Теней?» — задал я уточняющий вопрос. «Обо всем», — недовольно бросила Джессика. «Не волнуйтесь, ничего страшного не происходит», — поспешил я всех успокоить. «Просто из-за того, что я забрал драконий скелет, это место скоро затеряется в руинах, потому нам стоит поспешить наверх». «Так это все из-за тебя», — возмутился Кейдж. «Ты забрал скелет?» — вдвойне возмутилась леди Шива. «Почему ты вечно суешь свой нос куда не следует?» «Вау, вау, полегче, дорогая», — поднял я руки в попытках успокоить мадам. «Я сюда пришел раньше вас, следовательно, это вы незваные гости. Но теперь хоть ясно, почему вы здесь. Я забрал у вас яму Лазаря, а вы решили отнять у руки драконий скелет, Так, видимо, старик совсем в отчаянии, раз отправил вас за ресурсом, принадлежащим руке. Голова демона захотел нажиться на своих главных врагах, дела у Лиги Теней, кажется, совсем плохи. Эти две конкурирующие силы, Лига Теней и Рука, крайне похожи, даже в плане того, что используют мистическую жидкость, позволяющую им воскрешать и продлевать жизнь. У Лиги – это яма Лазаря, у Руки – драконья субстанция. Хех, по всей видимости, раз Аль-Гул решил останками огненного зверя пополнить утраченный ресурс. «Электра, ты вернулась?» – осторожно спросил Сорвиголова, видимо, услышав, как изменилось сердцебиение девушки. «Да, с ней все хорошо», – ответил я вместо нее. «Потом поговорите как-нибудь». А прямо сейчас нам нужно бежать наверх. Я что, один здесь переживаю о разрушающемся и трясущемся подземелье? Нет, никто никуда не пойдет, пока мы не получим то, зачем пришли, заявила леди Шива, и все ее подчиненные стали в боевую позу. Алекс, верни то, что забрал. Деньги? Нет. Яму Лазаря? Нет. Библиотеку? Посмотрел я на нее умоляюще, ибо книги для меня значили все. Нет. Скелет дракона. Взревела сильнейший мастер Лиги Теней. «Ты все такой же раздражающий». «Я стараюсь», — улыбнулся я ей в ответ. «Но, к сожалению, вынужден отказать тебе в просьбе». «Эх, вот если бы ты пригласила меня на свидание, я бы вмиг согласился, а так, пойми, если я отдам тебе кости, это будет означать, что я ставлю интересы Лиги Теней выше интересов Руки. Я не могу так поступить. Разве будет не лучше, если я заберу дракона себе так же, как и яму Лазаря? В таком случае никто не будет в обиде». «Я знала, что говорить с тобой бессмысленно», — покачала головой леди Шива. «Раз уж мы упустили драконий скелет, то, по крайней мере, заберем с собой черное небо». «Что, простите, это она про Электру на час?» Я тут же посмотрел на девушку, которая все еще полностью не оправилась после возвращения воспоминаний. Сейчас она слишком слаба и не сможет противостоять столь искусному мастеру, как Сандра. То, что нефритовая канарейка быстро отказалась от попыток получить скелет, решение понятное. Все-таки она уже видела, как работает мое пространственное хранилище, а потому хорошо осознает, что пока я сам не захочу, никто и никогда не получит останки Пайроса. Но зачем Лиге Теней понадобилось черное небо? Вопрос крайне сложный, а потому я решил спросить об этом леди Шиву напрямую. «Тебе незачем это знать», — ответила она. «Ты не сможешь защитить ее, просто отдай нам. Чем дольше ты упрямишься, тем вероятнее, что мы все здесь сгинем». Пещеру не переставало трясти, и каменный дождь все не стихал. Потолок подземелья едва сдерживался, чтобы не заключить нас в свои жестокие объятия. «Хаэм, я посмотрю, как вы собираетесь меня забрать», — фыркнула Электра. Она крепче сжала в руке изношенную катану, намереваясь броситься в бой. Я остановил вспыльчивую особу. Мечом, который буквально держался на соплях, спасибо стараниям похитителя душ, начинать бой не самая лучшая затея. Я вытащил из инвентаря пару саи и вручил их девушке взамен испорченного клинка. До того, как умереть и переродиться черным небом, ноча сбилась именно с миниатюрными трезубцами. Теперь, когда ее память вернулась, лучше, если она будет орудовать с более близким для себя оружием. «Прости, Сандра», — сказал я, — «но Электра находится под моей защитой, я не могу позволить тебе ее забрать». «Вы хорошо все продумали. Заявиться в тот момент, когда Рука, после схватки с защитниками, ослабнет и станет уязвима. Умно, однако, вы не учли кое-что, меня. Признайся, ты не знала, что я все это время помогал героям в их противостоянии с Рукой?» «Да, моя ошибка. Ты та переменная, которую мы не учли», — холодно признала воительница и злобно добавила. «Ты словно призрак, что преследует Лигу Теней и приносит неудачи». «Брось, это неправда», — отмахнулся я. «Я приношу людям лишь удачу, счастье и богатство. Можешь у любого спросить, тебе подтвердят». «Это не так», — проворчала Джессика. «Не помню такого», — сказал Мед. «И я не помню», — бросил Кейдж. Амитабха добил железный кулак. Я притворно нахмурился и хотел выразить аргументированное несогласие, но леди Шива не дала мне этого сделать. «Ты пойдешь со мной», — сказала она Электре, — «или же все здесь умрут». «Я прошу прощения», — вновь привлек я к себе внимание. «Когда ты сказала «все», ты имела в виду и себя тоже, верно? Просто, если мы сейчас не выберемся, то не выберемся никогда. Всем скопом отправимся в мир иной. И что ты так прицепилась к Электре? Она только-только вспомнила, кто она есть, Дай человеку время освоиться, пожить для себя, в конце-то концов. Сандра Вусан вновь пропустила мои слова мимо ушей. Все ее внимание было направлено в сторону черного неба, она ожидала ответа. «Эй, я все еще здесь», — щелкнул я пальцами, пытаясь привлечь внимание собеседницы. «Невежливо игнорировать человека, ты не заслуживаешь иного обращения», — проговорила Шива. «Эх, леди, к чему эти оскорбления? Уладим все, как цивилизованные люди, жестокостью и бессмысленным насилием». Я сорвался с места и попытался как можно скорее нейтрализовать Сандру. Я не мог больше ждать, ибо интуиция уже забила тревогу, а значит, времени осталось действительно немного. Я попытался схватить Шиву, дабы обездвижить ее, но она не дала мне этого сделать. Ее быстрые ручки ответили на мою агрессию чередой быстрых ударов, но моя скорость помогла избежать их все. Как только мы с Сандрой пустились во все тяжкие, проснулись и остальные. Защитники начали сражаться с элитным отрядом леди Шивы, а Электра получила в сопернице юную Кассандру. Если бы воскрешенная воительница была в своей лучшей форме, то я бы о ней нисколько не переживал. Но прямо сейчас Касси для нее являлась крайне опасным противником, и не факт, что Электра сможет долго противостоять дочери Сандры. Мы с Шивой продолжали обмениваться ударами, но единственным, кто все это время получал увечья, был я, ибо попасть по боевому мастеру уровня нефритовой канарейки – дело нелегкое. Вот только ее удары были малоэффективны. Моя нынешняя выносливость, а следовательно и физическая стойкость, увеличились в два раза с того времени, когда я в последний раз сражался с ней в Нандапарбате. Теперь ее удары для меня как слону дробина. Леди Шива превосходила меня в боевом мастерстве, но я опережал ее на несколько уровней по физическим характеристикам. Поэтому хоть она и сдерживала меня в нашем противостоянии, ей для этого приходилось прилагать уйму усилий. Ведь даже одно мое попадание по ней могло стоить ей поражения. «Ты стал сильнее», — сказала Шива, увернувшись от кулака. Затем, ударив меня тыльной стороной ладони по шее, добавила: «За столь короткое время, как ты это сделал? Я ведь говорил, когда покидал Нандапарбат, что в нашу следующую встречу я буду далеко впереди Лиги Теней. И там же я посоветовал Рассальгулу не думать о мести, ибо все его попытки неизбежно обернутся неудачей. Видимо, он меня не послушал. Я замахнулся ногой, но сразил лишь воздух». Сандра отскочила назад, ловко избежав удара. Она быстро сократила дистанцию и попыталась ударить пальцем вниз живота. Кто знает, быть может, это была некая техника акупунктуры, которая парализовала бы мое тело, благо я сумел быстро защититься. «БРР, все-таки она страшная женщина. Раз сильно обиделся?» — спросил я ее между делом. «Он что, решил стащить драконьи кости, чтобы стать сильнее? А черное небо ему зачем? Демона вызывать?» В действительности я не слишком хорошо помнил, что означал титул «Черное небо». Помню лишь то, что в комиксе он служил неким сосудом для какого-то демона. Так ли это? Черт, хотел бы я знать больше. Судя по всему, рука поклонялась этому монстру, и именно поэтому так ценила и оберегала черное небо. Видимо, тут сокрыто нечто большее, чем мне известно.